Глава 447. Рука мести. В прошлом Робин, будучи учеником Гилберта, был очень популярным. Он был очень дотошным, терпеливым и мог заставить других людей ощущать комфорт, находясь в его присутствии. Поэтому он смог занять позицию в клане, несколько похожую на наблюдателя. С тех пор, как он достиг кристальной стадии, Робин изменился. Его темперамент остыл, а сам чернокнижник слонялся весь день без дела. Вспоминая об этом, Лилин не мог не печалиться. Лилин вошел на виллу и встретился в кабинете с наставником Гилбертом. Лицо Гилберта ни капли не изменилось, а он по-прежнему излучал ту же мудрость, что и в тот раз, когда Лилин впервые его увидел. Со всеми этими сочетаниями, а также с его блестящей и гладкой головой, Гилберт выглядел немного лукавым и ужасным. Однако в глазах Лилина, Гилберт оставался холодным наставником, который прилагал много усилий на его обучение. Поэтому он почтительно поклонился старику и рассказал тому о причине своего прибытия. «Было бы неплохо отправиться в путешествие», — произнес Гилберт, приложившись к напитку и облокотившись на спинку дивана. Лилин иногда замечал странных маленьких существ в напитке, похожих на русалок. «По прошествии целого столетия, я уверен, что Сирил уже давно забыл обо всех вас. Даже те, кто скрывается от его правосудия, не настолько важные для него пациенты. Тебе действительно стоит отправиться во внешний мир». Но Гилберт вдруг замолчал. «Если наставнику что-то требуется, не стесняйтесь спрашивать». Лилин ощутил возбуждение, зная, что у Гилберта может найтись для него какое-нибудь задание. «Раз ты уходишь, то почему бы тебе просто не заняться этой задачей?» Гилберт бросил Лилину свиток. «Чернокнижники клана Ураборос должны периодически выполнять задания ради клана в качестве формы вклада. Даже несмотря на тот факт, что ты мой ученик, ты не можешь просто так прохлаждаться. Пока будешь путешествовать, ты должен выполнить мое поручение». «Да, наставник». Лилин послушно поклонился и вышел из его кабинета. Выйдя с виллы, он развернул свиток. Обнаружен интерфейс данных с духовной силой. «Принять?» Тут же всплыло сообщение и чипа перед глазами Лилина. «Да». Следуя приказу, в его голову тут же потекла цепочка сообщений, отпечатавшихся в его памяти, чтобы он не смог так легко их забыть. «Так значит, он поручил мне уничтожить кого-то». Светящееся пламя появилось на подушках его пальцев, а свиток превратился в пепел. Тем не менее Лилин стоял с мрачным видом. Задача была очень простой, он должен был пойти и уничтожить базу людей, восставших против клана Ураборос. Несмотря на то, что их клан господствовал в этой области, они устранили многие влиятельные кланы, включая даже простолюдинов, когда обосновались здесь. У выживших членов этих кланов осталась глубокая ненависть к клану Ураборос. Кроме того, они сталкивались с коренным населением, создавая среди них беспорядки. Все это привело к росту количества противостоящих им организаций. Несмотря на тот факт, что такие организации, может, и оставались слабыми и среди них не имелось ни одного мага утренней звезды, они очень хорошо себя скрывали. Однако как только их находили, они уже не могли избежать судьбы и истреблялись. Гилберт поручил Лилину простую задачу – ликвидировать недавно найденную базу таких людей. «Да это же грязная работа», – вздохнул Лилин, но он знал, что он не мог этого избежать. Присоединившись к клану Ураборос, он знал, что обязан кое-что делать ради получения доверия от организации. Более того, используя такое давление, они могли привлечь новых чернокнижников к войне. В действительности, одно из преимуществ от становления учеником Гилберта заключалось в том, что ему выдавали такие простые задания. Место задания – Лездеры, по пути к Лазурной горе. «Я позабочусь о них по пути, а потом отправлюсь на аукцион», – решил про себя Лилин. Известняковый тротуар был усеян мусором, создавая беспорядочную и хаотическую атмосферу. Время от времени по улицам проходил домашний скот вроде коров и лошадей. Сильный запах исходил от грунтовых вод, образовавших лужи на дорогах. Подобный пейзаж часто встречался в городах простолюдинов. Продвижения в мире магов не оказывали никакого влияния на мир смертных. Единственным улучшением от такого события, они могли временно заработать достаточно денег, чтобы прокормить свои семьи. Лилин прогуливался по улицам. Как только он принял это задание, то без колебаний покинул штаб-квартиру и направился к месту своего назначения. После использования заклинания превращения, аура Лилина теперь равнялась магу первого или второго ранга. Несмотря на то, что Гилберт упомянул о том, что Сирил уже позабыл о нем, Лилин все же проявлял осторожность. В конце концов, подчиненные Сирила являлись магами на кристальной стадии, которые до сих пор могли следить за ним. Лилину стоило немного подготовиться. Ориентируясь по номеру дома, выглядевший словно обычный трактир, Лилин постучал в дверь стук. Стук, около 10 секунд спустя или около того из-за двери раздался нетерпеливый голос. «Кто это? Мы сегодня закрыты. Я пришел встретиться с Таманси», — глубоко и низко ответил Лилин. «Ты хочешь встретиться с боссом? Чего ты хочешь?» Дверь открыл золотоволосый мускулистый мужчина и с осторожностью посмотрел на Лилина. Тем не менее Лилин смог ощутить лишь слабые энергетические волны, отмечая про себя, что мужчина оказался лишь помощником. «Взгляни на это», — Лилин слегка улыбнулся и достал небольшой значок. Древний символ, черная змея, поедающая свой собственный хвост, сильно контрастировал с золотым фоном. Однако поскольку мужчина оказался помощником, то он естественно признал символ клана Ураборос. Как и ожидалось, глаза мужчины расширились и, расслабившись, он стал теплее относиться к Лилину. «Я пойду и спрошу». На этот раз мужчина среагировал достаточно быстро, и через минуту он привел другого мужчину со светло-коричневыми волосами, но с гораздо меньшим телосложением. Лилину стало очевидно, что этот мужчина обладал силой только мага второго ранга. Перед ним стояли чернокнижники с самым низким статусом в клане Ураборос. Из-за того, что их собственные способности не блистали, а их семьи находились в упадке, они могли только тайно выполнять задания и постепенно отдавать кредит, надеясь, что однажды в их семье родится гений или даже на шанс, что они однажды смогут вернуться в основную штаб-квартиру. «Милорд», просто пройдясь взглядом, Таманси узнал Лилина. Ауру чернокнижников никак нельзя было подделать. Темное и страшное ощущение, хлынувшее в его сердце, глубоко запечатлелось в памяти Таманси. «Такая концентрированная родословная, похоже, какая-то особенная», — подумал про себя Таманси и почтительно поклонился. «Милорд, меня зовут Таманси». «Я понял», — кивнул Лилин, проходя внутрь трактира. Проходя мимо прилавка, он подошел к двери, ведущей к подземной комнате. «Расскажи мне все, что ты узнал, и не скрывай от меня ничего». Лилин снял плащ и непреднамеренно продолжил излучать внушительную ауру каждым своим движением, что вынудило Таманси отнестись к нему с большим уважением. Увидев символ, представленный Лилином, Таманси не осмелился скрыть правду и тут же сообщил обо всем Лилину. «Это произошло 3 дня назад. В то время я находился поблизости. Много дней спустя, посреди мрачного темного леса, чириканье цикады глушило разговор между двумя магами. Это и был лес Дарой, большой доисторический лес, где Таманси обнаружил вражеский лагерь. Ты уверен, что это здесь?» — спросил у него Лилин. Сейчас Лилин носил черный плащ с золотой обводкой. По иронии судьбы, его скромный наряд, наряду с его стройной фигурой, а также спокойный темперамент его родословной, вызывали ощущение, словно его здесь и не было. «Да, милорд», — сейчас Таманси испытывал к Лилину лишь уважение. В организации королевских чернокнижников Лилин занимал высокое положение и мог контролировать жизнь и смерть всех изгнанников. «Спустя несколько месяцев слежки и расследований, мы наконец узнали, что рука мести пряталась здесь. Судя по энергетическим следам, здесь действительно скрываются скрытые формации заклинаний, а также я заметил следы других чернокнижников», — кивнул Лилин. «Эти ублюдки могут прятаться. Милорд, будьте уверены, мои подчиненные уже окружили их. Как только милорд даст указание, мы прорвем их формации вместе с приведенными вами людьми». Наполненный уверенностью, Таманси ударил себя в грудь. Таманси ощущал, что отправленный штаб-квартирой Лилин имел только ауру мага первого или второго ранга, а также что он дружелюбно отнесся к ним. Поэтому ему казалось, что Лилин не блистал особой силой. Однако, поскольку он уже принял задание, должно быть, за ним следовали другие люди, которые могли восполнить такую очевидную слабость. Ради чернокнижника с королевской родословной, разве его семья не пошлет много людей, чтобы те защищали его, куда бы он ни пошел? «Кто сказал, что я привел с собой людей?» Лилин повернулся и вопросительно посмотрел на Таманси. «Не никого?» Таманси хотел посмеяться, но не мог. «Милорд, пожалуйста, не шутите. В этом лагере находится Тором из рук мести. Помимо своего лидера, она является сильнейшей в организации, и 2 столетия назад она продвинулась к водной стадии. Ау, значит, Тором, самая способная среди них всех, довольно хороший шанс». Лилин хлопнул в ладоши, просматривая подсказку от Ичипа. «Разработка заклинания 3-го ранга завершена. Количество попыток симуляций – 42 912. Количество ошибок – 0. «Похоже, что я могу проверить это заклинание прямо на месте», – пробормотал про себя Лилин. Один из планов Лилина по созданию грозного заклинания третьего ранга осуществился только благодаря тому, что он интенсивно использовал вычислительные способности Ичипа. Тот настраивал заклинание именно под Лилина и только что закончил с его симуляцией. Кроме того, сильнейший маг в лагере рук мести мог оказаться идеальным врагом, на котором он мог попробовать новое заклинание. Глава 448. Торам. «Господин, возможно, вы переоценили мои способности, но никто из моих людей не сможет справиться с Тором», — криво улыбнулся Таманси. Он считал, что стоит разъяснить ситуацию. Даже если Лилин и являлся представителем королевской родословной и агентом из клана Ураборос, он не желал просто так жертвовать собой ради него. «Твои люди?» — Лилин потерял дар речи. При наличии лишь таких слабых магов и помощников они бы даже не смогли прорваться через оборонные формации. Это не имело никакого значения. Таманси отвечал за разведку, но Лилин не рассчитывал на его боевую мощь. «Просто следи за своими людьми, а я позабочусь об остальном», — холодно ответил Лилин и вскочил на ноги. Внезапно, мощная и холодная энергетическая волна заполонила всю окружающую область. «Это же...» Таманси пристально уставился на Лилина с выпученными глазами. Энергия, которую он ранее ощущал от Лилина, походила на его собственную, но внезапно она расширилась, словно перед ним стояло свирепое существо. Сила страшных энергетических колебаний не переставая увеличивалась. «Милорд, похоже, вы не из тех людей, которые предпочитают обманывать, но вместо этого обладаете влиянием». Глаза Таманси загорелись. Если бы он связался с Лилином раньше, то его собственное будущее сильно изменилось, а он бы даже смог реализовать свою мечту и поднять с колен свою семью. «Маркиз, милорд, вы должно быть маркиз, обладающий большим влиянием в клане». Таманси с покрасневшим лицом сжал кулаки. В тот момент, когда Лилин прекратил подавлять свою ауру, он действительно ощутил желание встать на колени. Таманси никогда не ощущал такой подавляющей власти от других маркизов, таких же, как и Лилин. Лилин, с другой стороны, не беспокоился о том, что о нем думают другие. Поскольку он раскрыл свою ауру и перестал ее подавлять, то Таманси тут же ее ощутил. Вскоре его тело покрылось странным туманом и появилось в лесу. «Маг, кто ты? Мы тайная гильдия, которая не желает никого встречать и не торгует ни с кем». Возникло большое количество света, сформировавшего большой защитный щит, покрытый мерцающими рунами. По внешнему виду, маг, применивший подобное заклинание, не являлся тем человеком, с которым стоило шутить. Кроме того, услышав решительный тон крикнувшего мага, многие не пожелали бы вести с ним разговоры. Тем не менее Лилин отличался от большинства людей. Кроме того, его задание заключалось в их уничтожении. Это рукомести. Лилин встал перед оборонительной формацией, а его пронзительный голос разнесся по лесу. Он хотел получить окончательное подтверждение, чтобы предотвратить все нежелательные последствия. Чернокнижник из клана Ураборос. Световой щит засиял, а тон голоса сменился на угрожающий. Даже Лилин содрогнулся от ощутимой ненависти, вытекающей из голоса. Тем не менее он подтвердил необходимые факты. Зрачки Лилина отражали его безразличие. В его глазах битвы за ресурсы и преимущества никогда не соотносились с правильным или неправильным. Он просто считал, что таким способом определяется победитель и проигравший. Между тем, на вершине одного из зданий внутри оборонительной формации, лицо женщины исказилось, когда она смотрела на малиновый кристалл в своей руке. Другая женщина, выглядевшая как подросток с еще пухлыми щечками, подошла к наставнице и спросила: «Учитель, что случилось? Это клан Ураборос. Эти проклятые чернокнижники здесь умудрились нас выследить». Внешне этой женщине можно было дать примерно 30 лет, и она обладала чувственным телом. Магесса могла считаться ошеломляющей красавицей, если бы не крестообразный шрам на ее лице. «Клан Ураборос». Молодая девушка резко вдохнула. Это название вызвало у нее образы демонов и монстров, а также других ужасающих существ. По ее мнению, чернокнижники из клана Ураборос являлись демонами, которые могли проглотить любого в считанные секунды. «Боюсь, что нынешняя ситуация грозит опасностью, раз им удалось отследить это место. Когда придет неизбежное, ты должна бежать, пока я буду стараться изо всех сил задержать их», — Женщина со шрамом повернулась и с задумчивым выражением дала указание девушке. «Ты хочешь, чтобы я сбежала? А как же Халк и Фанни? Что насчет остальных?» Девушка была поражена, услышав подобные слова от своего учителя. «Мы оказались в ситуации между жизнью и смертью, мы не можем позаботиться о них». Женщина с горечью улыбнулась, наблюдая за хаотичной ситуацией внизу. «Я не могу поверить, что они уже здесь», — воскликнул беловолосый старик. «Он плыл по воздуху вместе с другими магами. Тогда мы все пойдем, нам нечего бояться», — мужественно произнес другой маг, мужчина среднего возраста. У него отсутствовал один глаз, а голову украшала татуировка черепа тигра. Бум! Формация сильно задрожала, а защитный щит начал сильно мерцать. Создавалось впечатление, словно земля и небеса раскалывались. Волна прокатилась по всему лагерю, омрачив множество лиц магов. За пределами лагеря, Лилин смотрел на мощное защитное заклинание и размышлял. Духовная сила мага также олицетворяет ее ограниченность. Столкнувшись с подобным заклинанием в прошлом, он бы потратил некоторое время, прежде чем смог бы полностью его уничтожить. Если его защита в пределах 20 единиц, значит, ее наложил помощник. Если колеблется в пределах от 20 до 80 единиц, значит, наложен магом первого ранга. Если в пределах от 80 до 200, то маг второго ранга, но его наложил маг третьего ранга, если его защита свыше 200 единиц. А если защита формации превысит 300 единиц, то даже магу на кристальной стадии придется проявлять осторожность. Лилин пробормотал про себя и игрался со сложной моделью заклинания, отправленной чипом в его море сознания. Множество различных рун прекрасно сочетались с этой моделью. Оно отдавало изысканным чувствам. Лилин хорошо практиковался манипулировать этим заклинанием через симуляции чипа. Сейчас казалось, будто он уже пользовался им несколько раз и мог использовать его лучше любых профессионалов. Бум! Сформировались многочисленные стихийные волны. А из-за впечатляющей силы этого заклинания, темные и огненные элементальные частицы высасывались, словно столкнулись с элементальной черной дырой. Сила энергетического всасывания заклинания третьего ранга, естественно, не могла сравниться с заклинаниями первого или второго рангов. Но в настоящее время даже Лилин испытывал дискомфорт. Страшная энергия нисколько не рассеивалась, а вместо этого конденсировалась перед Лилином и выпускала наружу черные лучи. Охваченное пространство словно полностью поглощалось этими лучами. Смертельный луч. Лилин щелкнул пальцами, и черный луч света устремился к оборонной формации. Смертельный луч. Заклинание третьего ранга. Элементы. Тьма и огонь. Концентрирует всю окружающую энергию в одной точке. Эффекты. Коррозия и ожоги. Мощность. 330-360 единиц. Лилин сам дал название этому заклинанию. Отказавшись от областного действия и сосредоточив всю силу в одной точке, он мог подарить смерть любому живому существу ниже области утренней звезды, отсюда и его название. Хлоп. Словно лопнувший мыльный пузырь, сияющий мощный защитный щит раскололся под давлением заклинания Лилина. Туман исчез, раскрыв взор у здания и магов, скрывающихся позади него с истощенными лицами. Тором. Лилин поднял взгляд на свою цель. Шрам на ее лице оставил у него неизгладимое впечатление. Она получила шрам после какой-то резни, но как маг, явно могла удалить этот шрам. Но ради напоминания о ее ненависти, магесса решила оставить его на лице. Чаще всего такие люди оказывались бессердечными и являлись людьми, которым Лилин уделял больше всего внимания. Только один чернокнижник на водной стадии, видя, что Лилин идет к ним в одиночку, выражение лица Тором резко изменилось в отличие от ее счастливых товарищей. Она еще сильнее помрачнела, но отбросила чувство безнадежности подальше. В мире магов, тот, кто осмеливался действовать в одиночку, обладал намного большими и опасными силами, чем равная ему по силам группа людей. И если Лилин осмелился прийти сюда один, он, должно быть, был сильно уверен, что сможет убить их всех. Жизнь или смерть, нам не нужно сдерживаться. Обеспечить побег наших детей – наивысший приоритет, приказала Тором. Конечно, я уже давно мечтал поубивать чернокнижников с родословной великой кимоинской змеи. Я живьем сдеру с него шкуру и использую словно ковер. Маг с рисунком черепа тигра на голове с ненавистью закричал, смотря своими покрасневшими от гнева глазами на Лилина. Помимо Тором, среди них имеется еще два мага третьего ранга. Глаза Лилина сверкали, и чип активно собирал данные о его врагах и предсказывал вероятные шаги действий. Что касается помощников, Сейчас они походили на пылинки в глаза Лилина. «Поскольку ты чернокнижник с родословной великой кимоинской змеи, если сегодня ты здесь потеряешь свою жизнь, то я уверена, что другие высокоранговые маги твоего клана будут скорбеть о такой потере». Глаза Тором стали красными, а она покрыла себя жидкой броней. «Когда вы все умрете, руки мести больше не смогут создавать никаких проблем моему клану», — возразил ей Лилин. «Но прежде чем я прикончу тебя, я проведу очистку». «Очистку? А нет, он планирует». Лицо Тором тут же побледнело, но уже стало слишком поздно. Ужасающая проекция великой кимоинской змеи возникла за спиной Лилина, и он провозгласил: «Ядовитая желчь». По мере взросления его родословной, сила его врожденных заклинаний экспоненциально выросла. Сейчас мощь ядовитой желчи превышала 200 единиц, достигнув силы заклинания третьего ранга. Даже предприняв меры, маги первого и второго рангов никак не смогли бы выжить, попав под действие заклинания Лилина. Кроме того, эффекты заклинания стали еще сильнее, особенно когда маги даже не возвели защиту поверх своих тел. Глава 449. Тест. Бестелесный бог смерти опустился на лагерь повстанцев. Многие маги первого и второго рангов, как и все помощники, начали падать на землю и умирать, несмотря на многослойные уровни выставляемой защиты, зелья, магические артефакты и прочие способы. Даже окружающие здания на площади начали разрушаться. Они скрипели и покачивались, но со временем падали, словно песок, облитый водой. Бесформенная ядовитая пульсация нацелилась на магов третьего ранга, паривших в воздухе, а нападая, вынуждала их беспомощно наблюдать, как их ученики и члены организации умирают один за другим. Всего одной атакой, кроме горстки людей, которые умудрились сбежать из области действия заклинания благодаря своим магическим артефактам, Лилин превратил остальных магов в разлагающиеся трупы. «Ты!» — Тором взревела и бросилась к нему. Общеизвестным являлся тот факт, что чернокнижники с родословной великой кимоинской змеи славились своими токсичными атаками. Однако атака Лилина смогла уничтожить все живое и неживое на земле, что показалось ей ненормальным. Он произвел такую внезапную атаку, которая привела к колоссальным потерям с их стороны. Увидев, как их друзья, дети, ученики и семьи погибали, два других мага третьего ранга с повлажневшими глазами устремились в сторону Лилина. Призрачная голограмма. Множество призрачных фигур гигантских существ начало появляться позади старика-мага третьего ранга. Они окружили Лилина и открыли свои огромные рты, чтобы откусить части тела Лилина. Багровый трон. За спиной Тором появился иллюзорный образ кроваво-красного престола, от которого вокруг распространялось сильное кровавое зловоние. Трон выглядел простым, но украшался золотом с отметками многих ударов мечей и топоров. Казалось, будто бы он прошел через множество кровавых битв, заполучив себе самую настоящую ауру жестокости. После появления иллюзорного трона на всех трех магах появилась красная броня, а их аура взлетела до высшего уровня. Аво, аура усилилась, а еще на них перестало действовать подавление. Не знал, что существуют даже такие модели заклинаний. Глаза Лилина просто искрились от волнения. Он усердно записывал все данные о сфере вражеских магов с помощью ИИ-чипа, намереваясь в будущем исследовать ее. Такая сила характеризовала неполную сферу мага третьего ранга. Как только Тором полностью осознает силу своей сферы, то постигнет область утренней звезды. Конечно же, нынешний багровый трон лишь немного усиливал их. Он не мог сравниться с врожденным заклинанием Лилина, устрашающим взглядом. Однако под светом, излучающимся багровым троном, глаза огромных существ налились кровью. Они устремились к Лилину со всей своей силой и без капли колебаний. Такое слабое возмездие. «Тором, я буду разочарован, если это все, что у тебя есть», — вздохнул Лилин. Страшная энергия волнами хлынула из его тела, когда врожденное заклинание чернокнижника с родословной великой кимоинской змеи третьего ранга, устрашающий взгляд, ударило по области. Шипение. Казалось, древняя великая кимоинская змея возродилась и воочию смотрела своими янтарными глазами на этот регион. Типичный всплеск темной энергии опустился на землю, принося с собой довольно необычную и дикую ауру. Силовое поле тут же охватило территорию, ранее находившуюся под действием багрового трона, почти мгновенно аннулируя его действие. Даже несмотря на тот факт, что Лилин подавлял энергию своего тела, его влияние оказало воздействие на огромных иллюзорных существ, которые в страхе отступали, словно увидели что-то ужасное. Ау! Хороший шанс понаблюдать за эффектами замешательства. Наблюдая за вражескими магами, Лилин равнодушно улыбался. Его врожденная область сферы неуклонно усиливалась костюлами, чье излучение распространялось на область силового поля, влияя на эффекты усиления и подавления. Если бы Лилин ранее не подвергся влиянию сферы мага утренней звезды, то подумал бы, что сейчас он уже полностью сформировал свою сферу. Тем не менее, даже если бы он использовал простое силовое поле, последствия уже стали невообразимыми. Иллюзорный образ багрового трона начал рассеиваться, словно лишился прежней силы. Еще до того, как другие два мага третьего ранга смогли что-то осознать, их силовые поля подавились и исчезли. Тором являлась единственной, кто могла сражаться с ним и продолжать поддерживать свое силовое поле. Что касается других силовых полей низкого уровня, которыми пользовались другие маги, они, безусловно, не могли соответствовать силовым полям магам третьего ранга на водной стадии. Из-за разницы в глубинах понимания и между ними самими имелась сильная разница, которая выражалась и в мощности силового поля. Поэтому подобные поля духовной силы ниже водной стадии становились полностью бесполезными. Маг с черепом тигра опустил голову от поражения. Он понял и признал огромную разницу между собственными силами и силами Лилина. Тем не менее он внезапно взревел. Мышцы на его теле напряглись и опухли, а его великолепный мех ярко засветился. Суставы на его костях громко трещали, а вскоре его тело раздулось и увеличилось с обычного размера до высоты 3 метров. «Сопляк, я не собираюсь убивать тебя. Я просто переломаю тебе все кости одну за другой, дюйм за дюймом. Не пропущу ни одной». Он громко взревел и произвел сильный удар, поскольку сильные порывы ветра врезались в лицо Лилина. Окружающий воздух, казалось, был настолько сжат этим ударом, что превратился в подобие кристального тела, что и устремилось, подобно пушечному снаряду, в сторону Лилина. Человеческий маг в усиленной форме – редкое зрелище. Лилин стал серьезным и более осторожным. Известно, что маги, способные усиливать свои физические тела, принадлежали к кланам варварских зверей. Что касается других типов магов, они, как правило, в основном любили пользоваться заклинаниями, чтобы уничтожать врагов. Поэтому, видя, что маг-тигр превратился в такого мощного зверя, Лилин был уверен, что на центральном континенте остались те маги, которые могли применять такую магию, хотя их и осталось мало. В основном, маги не уделяли особого внимания таким аспектам, как сила и ловкость. А ведь от физического тела зависело, насколько много духовной силы оно сможет выдерживать. Кроме того, различные чернокнижники наследовали разные способности от своих старших, поэтому все зависело от того, на какую область делал упор предок. Лилин это понимал и стремился максимально отполировать все аспекты, касающиеся силы и ловкости своего тела. Хех! От волнения Лилин достал свой меч метеора и мастерски использовал техники клинка. Перекрестный клинок, большой черный крест, сияя, рассек все небо, неся в себе ужасающий яд великой кимоинской змеи. Крест разделился в воздухе на множество частей, а маг-тигр познал последствия. Ау-ау-ау-ау. Маг-тигр накрыл голову обеими руками и бросился вперед. Треск. Послышался звук разбившегося стекла, когда великолепный блеск вспыхнул на поверхности черепа мага-тигра и столкнулся с черным крестом в воздухе, разбивая его на миллион кусков. Жужжание. На руке мага появилось что-то, похожее на каплю, а от места, где появилась эта капля, послышались слабые шипящие звуки. От него начал расходиться белый дым. Без малейших колебаний маг-тигр дальше устремился к Лилину. В самом деле очень высокая живучесть. Чтобы противостоять смертельному яду великой кимоинской змеи, помимо отличного сопротивления заклинаниям, живучесть должна была составлять не менее 100 единиц. Кроме того, сила и ловкость его оппонента превышали его собственные пределы раз в 30. Увидев, как этот маг мог использовать простые методы ради убийства, глаза Лилина загорелись. «Теперь умри». Правая рука мага-тигра обратилась в огромный тигриный коготь. Мужчина ударил им Лилина. Огромный тигриный коготь походил на маленький жорнов. Блестящий и острый коготь отдавал холодным блеском и угрозой, с видимыми невооруженным глазом на его поверхности ярко сияющими рунами. Бабах! Коготь тигра внезапно остановился свободной ладонью в воздухе. Хотя Лилин и был высоким и худощавым, по сравнению с 3-метровым телом мага-тигра, он казался довольно мелким, а ладонь вообще походила на ручку ребенка. Тем не менее, эта маленькая ладонь смогла остановить коготь тигра и мешала ему двигаться дальше. Как такое возможно? С удивлением вскрикнул старик. Хотя Лилин только недавно победил его призраков, Он был абсолютно уверен в силах своего друга. В своем зверином облике маг-тигр мог с легкостью убивать других магов третьего ранга. Сейчас, когда он вспоминал об этом, то испытал сильный шок. Тем не менее, атака в полную силу его друга была заблокирована просто ладонью, что никак не могло улечься в сознании мага. Более того, глядя на Лилина, казалось, что он не прикладывал и капли усилий. Чернокнижники не могут обладать такой силой, если только он не является магом, практикующим методы укрепления собственного тела. Старик тщательно изучал Лилина, пытаясь проанализировать его, но он никак не смог его прочитать. Как такое возможно? Помимо потрясенного старика, сам маг-тигр просто-напросто потерял дар речи. Он был сильно уверен в своих способностях. Даже сталкиваясь с магическими сплавами, используемыми другими магами, ему всего лишь требовалось прибегнуть к своим когтям, а защита врагов падала, словно мягкий песок. Но сейчас нет ничего невозможного. Лилин сжал ладони и раздался звуки переломанных костей, когда рука мага-тигра дрогнула и изогнулась под странным углом. Различия между людьми и животными заключаются в использовании их сильных сторон, будь то эксплуатация или же просто инструмент. Если вы не знаете даже этого, то независимо от того, насколько сильны, вы останетесь в дураках. Лилин поднял взгляд на скулящего мага-тигра и ощутил к нему жалость. Позади него появились черные тени двух рук, которые прикреплялись к его правой руке и постоянно вливали в нее энергию. Хотя сила Лилины достигла своего предела в 30 единиц, он мог использовать заклинания и прорывать свои пределы, тем самым значительно увеличивать свою силу на короткий промежуток времени. В конце концов, он являлся магом, а не рыцарем. Те, кто не могут идти в ногу со временем, останутся мусором. Лилин глубоко вдохнул и схватил руку мага-тигра, а затем поднял его в воздух. Плохо. Мы должны спасти Баржина. Обмен ударами произошел слишком быстро. В конце концов, как Лилин, так и маг-тигр обладали высокой ловкостью, по крайней мере в 30 единиц. От начального движения Лилина и до того, как он вынул меч, провел атаку и контратаку, все произошло в считанные секунды. Даже Торам не успела среагировать, которая к тому же не ожидала, что Лилин сможет так легко победить мага третьего ранга. Сумеречное пламя бедствия. Лилин не собирался проявлять милосердие. Он намеревался уничтожить их всех. Возникла темно-красная огненная стена. Буквально за мгновение два мага третьего ранга, которые ранее полетели в сторону Лилина, потонули в языках его пламени. Глава 450. Печать темного разложения. Ядовитое черное пламя походило на пространство, отделяющее Торам от остальных. Что касается другого мага третьего ранга, пламя нанесло ему тяжелые травмы, но он отскочил в сторону, испуская крики боли и выплевывая кровь. «Что ты хочешь сделать?» В этот момент маг-тигр действительно испугался. Он ощущал все более ужасающую силу, исходящую от рук Лилина, и дикую духовную силу, запечатывающую его море сознания. Впервые он всем сердцем ощутил ужас. Маг уже начал сожалеть, что сразу не сбежал, как только увидел Лилина, поскольку сейчас он пожинал плоды своего высокомерия. «Что я хочу сделать?» Губы Лилина изогнулись в холодной усмешке. Теневые руки тут же вышли из его спины и погрузились внутрь самих рук Лилина. Треск, треск. Сначала разорвалась кожа, потом мышцы, а затем и кости. Выражение мага-тигра сильно скривилось, поскольку сейчас он испытывал такую невообразимую боль, что не мог ничего вымолвить. Казалось, будто все его существо растягивалось на части Лилином. «Отпусти его!» «Стой!» «Не-е-е-ет!» Посреди криков Торам, маг-тигр был разорван Лилином на части. Большое количество крови разлетелось во все стороны. «Разве ты не думала, что уже поздно говорить об этом?» Лилин умело уклонялся от потоков крови, фонтанирующих из тела только что убитого им мага третьего ранга, с помощью приобретенного со временем навыка. Ни одна капля крови не приземлилась на его тело. Словно выбросив мусор, он отбросил в сторону две части трупа, прежде чем повернулся к Торам и произнес бесчувственным голосом: «Ты должна была прийти в себя, прежде чем выступать против клана Ураборос. Сегодня ты умрешь. Я отомщу за Баржина». Торам тут же успокоилась. Тем не менее, Лилин смог отчетливо увидеть жажду мести в ее глазах. В ней содержалась не пылкая месть, возникшая по воле случайного инцидента, а скорее всего сформированная за определенный период, во время которого на нее охотились как на жертву. Многие из друзей, семьи Торам, предположительно, погибли во время масштабных битв с кланом Ураборос, но нападение Лилина стало для нее последней каплей. «Даже сейчас ты отказываешься учиться», — покачал головой Лилин. «В настоящее время, похоже, ты не годишься мне в противники. Позволь мне протянуть тебе руку». Как только он закончил говорить, маг, одетый в черную мантию, и который выглядел точь-в-точь как Лилин, внезапно возник около мага третьего ранга, который недавно получил тяжелые травмы. Лилин выбросил в воздух несколько разноцветных зелий. Они столкнулись друг с другом в воздухе и испустили ужасающую пульсирующую энергию. Заклинание третьего ранга, из комбинации зелий, божественное степное пламя. Бесконечное пламя тут же поглотило мага третьего ранга и даже распространилось настолько, что поглотило собой даже самого Лилина. Лилин, окруженный пламенем, внезапно начал рассеиваться и истерически смеяться, превратившись в множество теневых цепей, ограничивающих передвижение мага третьего ранга. «Госпожа Торам, спасите меня!» – мучительно кричал маг третьего ранга. Он делал все возможное, чтобы обратиться за помощью к Торам, поскольку только она могла спасти его. Но Лилин блокировал Торам и безжалостно лишал его этой последней надежды. «Ты, должно быть, осталась последним высокоранговым магом в этой крепости, не так ли?» – обратился Лилин к Торам. Когда жизненная сила мага третьего ранга полностью рассеялась посреди пламени позади него, если ты не воспользуешься своим оставшимся временем и не порадуешь меня хорошей битвой, то боюсь, что мне придется выследить и убить всех живых, оставшихся внизу. Эта девушка, должно быть, твоя ученица, возможно даже родственница, даже не думая о том, чтобы лгать мне, и пульсация крови и колебания духовной энергии выявляют ваши с ней отношения. Лилин бросил взгляд на один из лежащих внизу трупов, но после последних сказанных им слов, выражение Торам резко изменилось. Только когда взгляд Лилина пробежался по всему району, девушка, лежащая под останками, ощутила, словно на нее смотрел древний злобный зверь. Ее ноги и руки начали неуклонно дрожать. Это очень страшно. Поняв, что ее обнаружили, девушка попыталась сбежать. Светло-зеленый поток ветра полетел и донес ее в глубины леса Дарой. Помимо Нины, даже у мастера Боржина есть, когда она начала бежать, по ее лицу текли слезы. В тот момент, когда Лилин применил свою ужасающую ядовитую атаку, низкоранговые маги тут же погибли. Помимо трех магов третьего ранга, почти все погибали на своих местах. Никакие антидоты и защитные руны не влияли на его атаку. Перед лицом ужасающего яда Великой Кимоинской Змеи все остальные яды казались игрушками. Врожденное защитное заклинание ни капли не повлияло на атаку Лилина. Если бы не защитные чары, которые она получила от своего наставника, девушка бы тоже погибла. Юной Магессе посчастливилось выжить, скрыться за стеной и стать свидетелем ужаса и жестокости Лилина. Два могущественных мага третьего ранга погибли от его рук, но внешне казалось, что Лилин даже не использовал всей своей силы. Теперь он даже использовал жизнь несчастной девушки, чтобы угрожать ее наставнице. Услышав торопливый шепот своей наставницы, девушка ничего не могла поделать и только плакала. Несмотря на все, энергетические частицы под ее ногами беспрестанно сияли, словно инстинктивно старались сбежать из этой области. В глубине своего подсознания она больше не желала возвращаться к тому ужасному монстру. «Неплохое предложение. Похоже, что ты сильно беспокоишься о ней», — Лилин наблюдал, как магесса первого ранга убегала, но не проявлял никаких намерений преследовать ее. Напротив, он снова повернулся к Торам и высмеивал ее. «Тем не менее, боюсь, что тебе придется попытаться выиграть время. В противном случае, она не сможет сбежать, безумец, чудовище», — проклинала его Торам. Большинство чернокнижников страдало от гневных эмоций, которые только усиливались во время битв. По сравнению с магами, чернокнижники предпочитали уничтожать своих врагов или даже вымешать на них свои желания. Ранее Торам уже наблюдала подобные сцены и с болью вспоминала те изувеченные трупы мужчин и изнасилованных женщин. И сейчас она думала о Лилине в подобной манере, как и о тех безумных чернокнижниках. «Даже если мне придется поставить на кон свою жизнь, я любой ценой остановлю тебя», — объявила Торам и решительно сорвала с шеи серебряное ожерелье. «Ха-ха. Прекрасно. Мне нравится ход твоих мыслей». Сейчас Лилин ощущал себя главным злодеем из фильмов в своем прошлом мире. Печать темного разложения. Торам совершила несколько пассов. В то же мгновение серебряное ожерелье взорвалось. В мгновение ока энергетические волны, излучаемые ее телом, резко усилились, но сквозь поры тела магессы начали просачиваться капли крови. Черные руны тут же стали появляться на ее теле. В сочетании со шрамом на ее лице, она начала выглядеть довольно ужасно. Лилин ощутил, что сила стоящей перед ним женщины достигла пика водной стадии. Фактически, некоторая часть ее духовной силы уже проявляла следы кристальной стадии. И как только духовная сила Магессы полностью сконденсируется, она войдет в кристальную стадию. Конечно, после ее опрометчивых действий последует существенная отдача. Однако, прежде чем ее тело полностью рухнет, Торам сможет сделать шаг в область кристальной стадии. Этот ход несомненно являлся козырной картой, какое-то загадочное заклинание, которое стимулировало ее духовную силу. Как ни странно, Лилин не пытался прервать Торам, а вместо этого позволил ее ауре и духовной силе постепенно подниматься. Он трепетно рассмеялся. «Ха-ха, хорошо, уверен, благодаря этому таинственному заклинанию, ты меня не разочаруешь». С самого начала Лилин использовал все эти подлые методы, чтобы заставить Торам воспользоваться заклинанием, которое могло истощить ее жизненную силу и временно увеличить ее силу. Хотя он и принялся за выполнение миссии клана Ураборос, он также намеревался поэкспериментировать с недавно разработанным и чипом заклинанием третьего ранга, смертельным лучом. Несмотря на тот факт, что оно смогло пробить защитную формацию, Лилину в конечном итоге не хватало физических данных, чтобы определить его силу. Особенно он хотел узнать, сможет ли оно справиться с магом на кристальной стадии. Он узнал, что благодаря своей силе, он обладал самой высокой большой силой среди всех магов водной стадии, но даже маг на пике водной стадии, Торам, не могла ничего ему сделать. Однако оппоненты на кристальной стадии могли вызвать у него проблемы, и чипу не хватало данных касательно магов кристальной стадии. Учитывая тот факт, что Лилину несомненно придется иметь дело с такими магами, он отчаянно нуждался в способе противостоять им, и сейчас Торам стала его подопытной свинкой. Когда он просканировал ее во время прошлого удара, и чип обнаружил, что не только ее сила ослабла, Магесса даже получила ранение, поэтому и не могла высвободить свою сильнейшую атаку. Вот почему Лилин предпринял такие решительные меры и заставил ее сразиться с ним, постоянно подстрекая ее желание выжить. И судя по всему, он достиг своей цели. Первоначально маг на пике водной стадии, Торам, действительно обладала огромными способностями и могла частично кристаллизовать свою духовную силу, используя подобное таинственное заклинание, учитывая, что она могла заплатить за него своей жизнью. Лилину редко удавалось сразиться с магами на кристальной стадии. В конце концов, все маги с подобной силой, с которыми он ранее сталкивался, являлись его старшими, поэтому он и не мог сражаться с ними. Маги вроде Торам, которые могли насильно поднимать свою духовную силу до кристальной стадии, встречались еще реже. Лилин тут же приказал: «И чип, тщательно записывай эту битву, указание получено, планирую сканирование», произнес и чип. Бледно-синий экран спроецировался перед глазами Лилина. Торам, парившая перед Лилином, поглощалась синим излучением. Тайны духовной кристаллической силы также постепенно раскрывались и чипом, и вся информация предоставлялась Лилину. Безумцы из клана Ураборос не должны существовать в этом мире. Поднявшись до кристальной стадии, Торам сейчас стала намного сильнее, чем ранее. Просто излучаемой ею подавляющей ауры хватало, чтобы Лилин ощущал дискомфорт. Глава 451. Смертельный луч. Ходят слухи, что как только маг достигает кристальной стадии, то подвергается феноменальным изменениям, а его силы экспоненциально увеличиваются. Смотря на нее, складывается ощущение, что они правдивы. Лилин уставился на багровый трон позади Торам с торжественным выражением на лице. Первоначально, его собственное силовое поле окутало трон и почти полностью уничтожило его. Однако сейчас ее силовое поле сильно расширилось, особенно багровый трон. Он выглядел почти что материальным, а излучаемая им аура немного превышала силу его собственного силового поля. «Ха-ха, прекрасно! То, чего я хотел!» Лилин впервые ощутил давление со стороны Торам и, очевидно, наслаждался им. Противника, против которого он хотел выступить, Лилин повстречал в лице Торам, сила которой поднялась до кристальной стадии. «Хорошо, давай посмотрим на настоящую силу мага на кристальной стадии!» Лилин ощутил возбуждение. Слой тонких черных чешуек сформировался поверх его тела. На их поверхности формировались руны, которые образовывали дополнительный слой защиты в виде черной мембраны. Столкнувшись с магом на кристальной стадии, он больше не осмелился недооценивать ее. «Ты этого хотел?» – произнесла Торам. Из краев ее глаз текли две полоски жидкости, похожие на кровь. Они еще больше придавали ей зловещую ауру. Свист. Две фигуры превратились в размытые тени, которые начали сталкиваться друг с другом. Звучал пронзительный грохот, а во все стороны от столкновения расходились огромные энергетические волны. Лорд. Лорд Лилин на самом деле так силен, Таманси, услышавший, как изнутри лагеря начал раздаваться такой грохот, произнес с упавшей челюстью. В действительности Тором являлась второй по силе среди рук мести, обладая уровнем, по слухам, на пике мага третьего ранга водной стадии. Мало того, что она являлась сильным противником, ходили слухи, что она являлась человеком, которую желал заполучить клан Ураборос, которая продвинулась к кристальной стадии. Что еще сильнее удивляло его, Лилин в действительности подавлял ее и мог сражаться с этой ведьмой. Какой же силой он обладал? Как только эта мысль промелькнула в голове Таманси, он тут же подумал о поддержке, стоявшей за спиной Лилина. Данные о силовом поле кристальной стадии собраны. Начинаю анализировать область атаки противника. В этот момент Лилин, сражающийся с Тором, испытывал большие трудности. Хотя она и использовала секретную технику, чтобы подняться до кристальной стадии, сила Тором намного превзошла ожидания Лилина. Мало того, что она сформировала доспехи из духовной силы, полностью состоявшая из кристаллов, все остальные ее заклинания также стали сильнее. По его мнению, все слухи о значительных преобразованиях после достижения кристальной стадии оказались правдой. Кроме того, Тором стимулировала свою волю и сражалась словно сумасшедшая, желая любым способом убить Лилина. Она не заботилась о себе, поскольку понимала, на что шла. Но как бы то ни было, существовали ограничения для тех, кто насильно достигал кристальной стадии через тайные методы. Кровь, капающая с тела Тором, окрашивала землю в ярко-красный цвет. Почти половина крови уже вытекла из ее организма, и любой обычный человек уже давно бы умер, но поскольку она была магом, женщина все же не находилась в хорошем состоянии. Почему она не должна была платить определенную цену, когда насильно прорывалась в кристальную стадию? Такой метод противоречил небесам. Лилин нисколько бы не удивился, если бы они разразились в ее сторону. Сумеречное пламя бедствий. Темно-красное пламя вспыхнуло вокруг Лилина. Он воспользовался возможностью, чтобы нанести удар по голове Тором. Лилин улыбнулся, изучив предоставленные данные и чипом. Он обернулся и посмотрел на истекающую кровью Тором. Его лицо побледнело, но он произнес: «Ты была достойным противником. Как жаль». Ощущая, как быстро утекает жизненная сила Тором, и что она вот-вот уже потеряет силы кристальной стадии, Лилин решил больше не сдерживаться. Инициируя эксперименты, записывай данные. Лилин снова строго приказал Ичипу. Ужасное заклинание, прорвавшее защитную формацию, которая не позволила руке мести вовремя среагировать, снова начало формироваться в руке Лилина. Ужасающее количество энергетических частиц собирались и образовали черное пятно, которая в итоге собиралась на кончике пальца Лилина. Лилин тихо вздохнул и указал на Тором. Заклинание третьего ранга, смертельный луч, тайная техника, кристальный щит. Хотя Тором и знала о задумке Лилина, ее инстинкты самосохранения, а также ненависть к клану Ураборос, побудили девушку продолжать битву. Перед ней появилось много сверкающих разноцветными цветами энергетических щитов, поверхность которых мерцала множеством начертанных рун. Бабах! Черный луч смерти мгновенно достиг Тором и столкнулся с первым слоем кристального энергетического щита. Треск. Отверстие размером с палец тут же сформировалось на щите. От отверстия во все стороны, подобно паутине, начали расползаться трещины. Щиты трескались и разваливались при столкновении с черным лучом, словно перед Тором находились не мощные барьеры, а листы бумаги. Это и есть вкус смерти. На мгновение в глазах Тором возникла рассеянность, но она тут же сменилась пламенем ненависти. «Даже если я погибну, то не умру в подобном состоянии, не причинив вреда врагу». Магесса заорала, а кроваво-красное пламя начало гореть на поверхности ее тела. Она жертвует душой. Пламя ненависти на самом деле затуманило ее рассудок. Застыл Лилин. Маги знали, что со смертью их путь не заканчивается. Души многих высокоранговых магов отправлялись в астральное пространство и ждали своей реинкарнации. Жертва души являлась тайной техникой, которая уничтожала душу, но взамен временно придавала магу огромную силу, пока сжигалась их душа. В общем, она уничтожила свою последнюю надежду. Выражение на лице Тором говорило лишь о том, какую огромную ненависть она испытывала к клану Ураборос. Странная аура разошлась по всей области, за время, пока горело кроваво-красное пламя, на лбу Тором появилась красная жемчужина, а когда она взорвалась, то во все стороны полетела кровь. Именно в этот момент перед ней возник темно-черный смертельный луч. Столкновение. Пространство содрогнулось. Казалось, что после него совсем ничего не произошло. Лилин немного испугался, а выражение его лица изменилось. Маг понял, что-то пошло не так, и поэтому начал отступать. Со звуком разбитого стекла, в месте, где столкнулись кроваво-красная жемчужина и смертельный луч, появилась черная дыра, которая начала засасывать все ближайшие объекты. В одно мгновение исказился даже окружающий воздух. Но после искажения воздуха произошло страшное извержение. Бум! Большое грибное облако поднялось в небо. Сильные энергетические волны устремились по земле во все стороны и уничтожали все. Таманси, все время наблюдающий снаружи крепости, мгновенно был поглощен этой энергетической волной, но даже не успел ничего крикнуть. После взрыва небо само собой начало раскалываться. Все, что соприкасалось с пространственными трещинами, начинало исчезать. В этот момент дрожало как земля, так и небо. Только спустя около 10 минут оставшиеся колебания от взрыва прекратились. Бум! В момент появления Лилина, внутри пустоты возник свет. Сейчас состояние Лилина не казалось хорошим. Даже его затронули последствия того ужасающего столкновения, и отделался он далеко не легкими ранениями. А что касается его врага, Тором, оказавшись в эпицентре взрыва, ее тело попросту разорвало на куски. Не говоря о жертве души, только благодаря последствиям и ранениям от секретной техники, позволившей ей на шаг вступить в кристальную стадию, даже если бы она не прибегала к сжиганию души, она бы все равно не выжила. Какая жалость, хотя Лилин и вздохнул, на его лице не имелось и следа сожаления. Он уже выполнил свою задачу. Несмотря на последний взрыв, все остальное находилось под его контролем. Он присел на землю на камень, покрытый сажей, и прокричал: «Таманси, выходи! Господин, какие у вас будут указания?» Почва разошлась в стороны, а из-под нее вылез Таманси. Во время взрыва, благодаря удаче и его магическим способностям, Таманси удалось сохранить свою жизнь. Однако он все равно пострадал от тяжелых травм. С точки зрения Лилина, Таманси оказался в ужасном состоянии. Его одежда превратилась в лохмотья, а кожа была обожжена. «Напиши отчет о том, что здесь случилось, и отправь его в штаб-квартиру. У меня все еще имеются дела, требующие моего личного участия, поэтому я не вернусь в штаб-квартиру», — приказал Лилин. «Поскольку они выполнили свою задачу, то им понадобится еще одна группа людей для проверки. Как пожелаете, господин». Поскольку Таманси был разведчиком, то такие вопросы в основном и решались им. «К тому же, что нам делать с той девушкой? Об этой мелюзге, отправь на нее ордер». Лилин немного подумал об ученице Тором, но не придал ей слишком много внимания. Ей потребуется около 500 лет, чтобы предоставить хоть какую-либо угрозу для его нынешнего могущества. Излишне говорить, что спустя столько лет Лилин достигнет другого высшего уровня. Он не мог сказать точно, сможет ли она дожить до этого момента или же нет. Ладно, тогда, несмотря на то, что Таманси хотел найти у Лилина прибежище, он действительно начал дрожать, когда говорил с Лилином лицом к лицу, но не мог ничего вымолвить. В настоящее время, после убийства Тором, аура Лилина стала чрезвычайно страшной. Даже обычный маг третьего ранга будет некомфортно себя чувствовать в его присутствии. Более того, несмотря на тот факт, что его травмы и не казались серьезными, они все равно вызывали у него проблемы. Ему стоило излечиться от них как можно быстрее. «Я оставлю остальное тебе, чтобы ты связал концы с концами». Лилин отдал ему последние указания и исчез в воздухе, оставив мрачного и печального Таманси в одиночестве. Глава 452. Лазурная гора и старые знакомые. Город Лазурной горы располагался рядом с горной цепью Андиус, который являлся родовой территорией клана Акхарт. Горные цепи Андиус были богаты природными материалами, благодаря которым в городе Лазурной горы произвели сплав высшего качества. Обладать им желало множество магов на всем континенте. Фактически Лилин уже однажды посещал эти места, получая материалы для своей собственной магической башни. Благодаря отличным методам плавки, в сочетании с богатым количеством природных ресурсов, клан Акхарт превосходно контролировал большинство аукционов и накопил просто невообразимое состояние. Первоначально имя прародителя клана Акхарт выпадало из общественного сознания, но о его титуле знали многие. Он стал мощным и ярким королем Лазурной горы, прародителем клана Акхарт. В действительности, являлся известный король Лазурной горы, а также могущественный маг Утренней звезды. Пугающая природа этого мага Утренней звезды служила предупреждением другим магам с недобрыми намерениями, которые желали заплести какие-либо интриги внутри клана Акхарт. И сейчас настало время для проведения крупномасштабного аукциона, проводимого раз в 10 лет. Поскольку местом проведения аукциона являлся город Лазурной горы, все места уже были заполнены до краев. Из-за этого события цены на билеты дирижаблей резко возросли. Однако цена на билеты не сдерживала потоки людей, а маги отовсюду продолжали наполнять город. Некоторые из них являлись сильными и хорошо известными. Другие же маскировались и сохраняли анонимность. Независимо от их различных способностей, все присутствующие маги обычно являлись хорошо дисциплинированными, чтобы поддержать и позаботиться о себе. В конце концов, они бы многое потеряли бы, если аукцион не пройдет гладко. Фактически, они рисковали потерять много ценных материалов, необходимых им для разборок со своими врагами, а также материалов, которые обычно трудно получить, пользуясь обычными средствами. С приближением аукциона уровень преступности в соседних районах также увеличивался. Многие беглые маги, находящиеся в списке розыска, неожиданно повыходили из подполья и с радостью грабили многих людей. Но до тех пор, пока их не ловили с поличным, клан Акхарт, как главный организатор аукциона, особо не заботился о подобных проблемах. В противном случае спокойный город Лазурной горы внезапно превратился бы в место крупного хаоса. Небольшая группа магов проталкивала свои планы за кулисами. Таким образом, даже под внимательным взором мага Утренней звезды клану пришлось столкнуться с нарастающим количеством инцидентов, препятствующим их продвижению вперед. Такой шумный город. Лилин сидел у окна в гостинице. Через окно просматривалось несколько магазинов, а Лилин смотрел и наблюдал множество людей, безостановочно снующих туда-сюда. Перед ним на столе стояли стаканы с соком, а также несколько типов свежеиспеченного печенья и закусок. Он прибыл в город Лазурной горы 3 дня назад. Травмы от битвы с Тором уже почти исцелились благодаря его зельям. Поскольку Лилин рано прибыл в город, то смог найти себе жилье в гостинице города в отличие от других магов, которые изо всех сил пытались найти в городе комнату для проживания, и которым приходилось вступать в конфликты с другими магами. Лилин чесал подбородок, продолжая наблюдать за суетливой ситуацией снаружи. Многие из обычных людей носили серые одежды. Среди толпы он видел множество магов, а также несколько представителей других рас. На центральном континенте люди также являлись не единственной разумной расой. Многие люди смешивались друг с другом, производя потомство различных родословных. Лилин лично встречал нескольких таких на улице и видел их странные характеристики. Также среди толпы по улице патрулировали рыцари. Многие из этих рыцарей носили шипастую броню. Под руководством рыцарей и помощников, патрули постоянно прочесывали все углы города. Хотя их способности и оставались незначительными в глазах магов, того факта, что на своих доспехах они носили символ клана Акхарт, хватало, чтобы сдерживать многих магов. «Это он!» В этот момент раздался крик от человека неподалеку от Лилина. Он уселся за пределами гостиницы. Лилин обнаружил, что ему знаком тон этого голоса. Улыбнувшись, он вышел из гостиницы. В этот момент молодая пара посетила гостиницу, а молодая женщина встретилась взглядом с Лилином и была ошеломлена. «Ау!» Прошло довольно много времени. На Ланы Джессе Лилин заметил, что Джессе теперь была молодой женщиной, а не юной девушкой, и добавил: «Кроме того, ты успешно вышла замуж». Эта пара из семьи Ролит вызывала глубокое впечатление у Лилина, особенно дерзкая молодая девушка. «Ли, господин Лилин». Сердце Налана сжалось. Он слышал о восхитительных угощениях, которыми угощали посетителей в этой гостинице, поэтому привел сюда свою жену. Он не ожидал, что столкнется здесь с Лилином. Колени Налана дрожали, когда он вспоминал, какой урок получил от мага 3-го ранга в прошлом. Что касается Джесси, она выглядела так, будто сильно полагалась на Налана и крепко схватилась за него. Лилин не мог не ощутить ненависть в ее взгляде, когда магесса смотрела на него. Такое отношение сильно удивило его. «Такая ненависть просто от того, что я не спас тебя, хотя у меня и была возможность», — гладил свой подбородок Лилин. «В этом мире все время происходили совпадения. Слово или действие могли приводить к глубокой ненависти к кому-либо. Он не ожидал, что с ним случится что-то подобное. Вы оба выглядите как счастливая пара, Хотя это и вызывает некоторую тревогу в моем сердце, Лилин сейчас испытывал сильное удивление и предложил им присесть. «Может, посидим вместе? Здесь хорошо кормит. Я нашел данное местечко после долгих поисков. Нет необходимости. Мы не хотим навязываться вам, господин». Налан вежливо поклонился и схватил Джессию за руку, поспешив уйти из гостиницы. Обед с Лилином. Налан сейчас ощущал огромное давление. Фактически, аура, которую он почувствовал в этот раз, стала еще сильнее, чем во время их последней встречи. Он, конечно же, не хотел снова пересекаться с Лилином. «Что ты делаешь?» — в гневе выпалила Джессия, когда они с Наланом пересекли несколько улиц. «Он всего лишь маг третьего ранга, так в чем дело? Твой дедушка тоже знаменитый маг третьего ранга на водной стадии. Кроме того, если на этот раз мы сможем собрать достаточное количество материалов, то он сможет достичь кристальной стадии». Джессия с недовольством надула губы и с негодованием сверлила Налана взглядом. После свадьбы Налан хорошо относился к Джесси, а она постепенно приняла свою судьбу. Однако ее ненависть к Лилину после их последней встречи не утихла. Девушка ненавидела Лилина за то, что он нарушил ей планы и как он отнесся к ней с самого начала и до конца. Он ни разу не отнесся к ней, как благородный дворянин или джентльмен. В конце концов, он маг третьего ранга. Даже если он и не достиг паровой стадии, мы не можем позволять себе обижать его. Более того, его поддерживает клан Ураборос. Горько улыбнулся Налан. К сожалению, он не слышал о последних новостях. Парень не знал, какое положение и какими способностями обладает Лилин в клане Ураборос. К тому же, все время до этого Лилин сдерживался. «Мне все равно, ты должен отомстить за меня». Джессика с недовольством ткнула Налана пальцем. «Ладно, ладно, ладно». Налан успокоил ее словесным обещанием. Однако всем сердцем он не собирался проявлять никаких намерений в сторону Лилина. Конечно же, он не мог сказать об этом вслух. В противном случае, зная Джессию, она не будет ночью заниматься с ним любовью, а он, конечно же, боялся этого. «ХМФ, Лилин, поскольку ты здесь, ты определенно не пропустишь аукцион. Мы точно увидимся». Ее планы и интриги отражались в горящих огнем глазах. Внутри гостиницы Лилин сидел в задумчивости, наблюдая за исчезновением Налана и Джесси. Он понимал, из-за чего девушка ненавидит его, и она до сих пор не отказалась от своих намерений. Единственная разница заключалась в том, как Джесси скрывала свои чувства. В прошлом Лилин мог с легкостью раздавить таких личностей, но он не сделал этого тогда. Помимо его опасения о том, чтобы обидеть кого-то, у кого за спиной стояла могущественная семья, имелась и другая причина. Когда пара покинула гостиницу, Лилин вернулся к своему столику и сел в кресло. В его ладони появилась маленькая золотая монета. Он поигрался с ней. «Я ощущаю, что на этот раз они могут помочь мне в моих планах», — ухмыльнулся Лилин, когда положил монету судьбы обратно в карман, а его глаза при этом замерцали темно-черным светом. Реку судьбы никто не мог понять. Она будет постоянно дрейфовать без какого-либо отдыха. Однако в некоторых местах, время от времени посреди нее пересекались особые детали, но вот именно их могли ощущать некоторые маги. Раньше подобное случалось с Лилином. Он, пользуясь монетой судьбы, ощущал, что имеются некоторые нерешенные вопросы. В ближайшем будущем он знал, что вновь пересечется с этой парочкой. В этот раз они добровольно предоставят ему важный предмет. Такое соприкосновение, казалось, являлось точкой слияния их судеб. «Хозяин, счет, пожалуйста». Лилин улыбнулся и встал. Хозяин выскочил из-за стойки и шагнул к нему. Аукцион Лазурной горы проводился в центре города Лазурной горы. Место оказалось обширным и окружалось кланом Аакхарт. Стоя в центре города, можно было увидеть высоченную и величественную магическую башню, излучающую ужасающую энергию. Казалось, будто она может неизвестным способом просматривать все окружающее небо. Это магическая башня, построенная магом утренней звезды, и являлась текущей целью Лилина. В ней же и заключался символ клана Аакхарт, а также гарантия ее влияния. Когда он сделал шаг внутрь зала аукциона, служанка в форменной одежде поспешно подошла к нему и тепло поприветствовала Лилина. «Добро пожаловать! Чем я могу вам помочь? Я желаю продать некоторые предметы на аукционе». В настоящее время Лилин изменил свой облик. Он изменил черты своего лица и надел капюшон на голову. Маг также добавил еще один наружный слой хлопка, чтобы скрыть свое лицо. К счастью, в этот момент в городе Лазурной горы находилось бесчисленное количество магов, одетых точно так же, как и Лилин, поэтому служанка не сильно удивилась.